давайте друг друга любить Христовой любовью святой. Давайте друг друга любить и нежность свою, и улыбки, о них забываем порой своей безразличной душой. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться. Ответ ты в душе набежи. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, ведь в том наша радость и счастье. Печали нам надо забыть, чтоб вновь возвратилось участие. Ты вспомни о доме родном, на битву направленный воин, и сердце твое пусть огнем согреет Иисус дорогой. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, чтоб лютый мороз позволяет нам греться. Ответ ты в душе напиши. Нежное сердце, какое ты сердце, скажи же нам нежно, скажи, напиши. Скажи же нам.